успея. Клея Коф. Язык костей. Посвящается ЛМХ. День первый. Вторник. Первое. Легкий ветерок усиливал аромат разогретого эвкалипта. Джейн перевела взгляд с офицера калифорнийского дорожного патруля на деревья, стоящие в полуквартале от того места, где они свернули на 101-е шоссе. И снова посмотрела на офицера. Тот слушал рацию сквозь помехи, скользя взглядом по подвеске джипа, по заднему сиденью с парой ящиков с инструментами и вновь построенной фигурки стили на водительском сидении. Ее рука небрежно лежала на рычаге передач. Лицо было скрыто козырьком выцветшей розовой бейсболки. «Вы и есть те самые специалисты?» — поинтересовался офицер, жестом подзывая их сопровождающего. В нескольких футах загрохотал патрульный мотоцикл. Мотоциклист затормозил перед ними и оглянулся. Из-под шлема и солнцезащитных очков виднелась только нижняя часть лица, но было ясно, что выражение у него серьезное. Стили махнула рукой, и мотоцикл тронулся. Они следовали за его зигзагами, огибая седаны дорожного патруля, которые образовали целый лабиринт на парковке возле здания компании «Санкист». В северо-западном углу парковки мотоцикл отъехал в сторону, оставив их перед целой стеной темно-синих «Шевроле Субурбан». Стили остановила джип. Субурбаны стояли неподвижно, но моторы гудели, а фары светились. Обе женщины замерли, ожидая увидеть хоть какое-то движение за темными тонированными стеклами. Но ничего не произошло. Стили тоже не выключила двигатель. «Будь это Буэнос-Айрес года эдак 78-го, пришлось бы уносить ноги». Джейн что-то пробормотала в знак согласия и поправила солнцезащитные очки, пытаясь удержать ими волны непослушных волос, которые вздыбились и превратились черт знает во что, когда джип с открытым верхом подпрыгивал на ухабах и наклонилась завязать двойные узлы на шнурках ботинок. Стили внезапно заглушила двигатель. «О, вижу твоего парня». Джейн замерла над вторым шнурком, но удержала равновесие. «Он не мой парень. Он уже близко и... да, похоже, совсем не изменился. Все тот же шатен с нахмуренным лбом, с зелеными глазами и ухмылкой. По-прежнему 5 футов 11 дюймов роста. По-прежнему парень из разряда «не знаю, что там внутри, но заверните мне». Джейн удивленно выпрямилась, уверенная, что Стили преувеличивает. Но нет. Издалека спецагент Скотт Хьюстон казался совсем не изменившимся с тех пор, как они в последний раз виделись в Куантико 5 лет назад. Куантико — город в штате Вирджиния, где расположены главный учебный центр и главная криминалистическая база ФБР. Здесь и далее, если не указано иное, примечание переводчика. Джейн посмотрела на снявшую бейсболку Стили. Ее короткая прерывистая стрижка наглядно демонстрировала, что седина у блондинок бывает не только над ушами, из-за чего Стили еще в молодости получила свое прозвище. С английского «Стили» — «стальная», то есть в данном случае «стального цвета». Сама Джейн ощущала себя не на 35, а на все 65, и считала, что это сказывается и на внешности. Внезапно смутившись, она вышла из джипа как раз в тот момент, когда Скотт подошел к машине. Джейн заметила, как он быстро оглядел ее с головы до ног. Они не сказали друг другу ни слова и медленно пожали руки. «Неплохо», — наконец произнес он. Она удивленно улыбнулась. «Ты тоже не так уж плохо выглядишь». Скотт скривился в легкой усмешке. «Я имел в виду, как быстро вы добрались. С превышением скорости, да, Стили?» Он, наконец, выпустил руку Джейн и повернулся к Стили, которая обошла джип с другой стороны. «Так нужна помощь или нет, Хьюстон?» Она быстро пожала ему руку. Он улыбнулся. Пойдемте, познакомлю вас со своей командой. Джейн и Стилли, захватив из машины ящики с инструментами, направились следом к крайнему субурбану. Кучка из четверых мужчин тут же распалась. Они опустили планшеты и откашлялись. Трое были одеты в форму, похожую на спецназовскую, и Скотт представил их как зверюк из отдела кризисного управления ФБР, которые отвечают за сохранность улик. Затем он кивнул в сторону женщин. Это Джейн Холл и Стилли Ландер. Они руководят агентством 32-1, которое проводит криминалистическую экспертизу пропавших без вести. Сравнивают их с неопознанными трупами или с живыми людьми. Я вызвал их, потому что они антропологи-криминалисты и, к тому же, сведущие в стоматологии. Стилли втройне опасно, она еще и юрист, поэтому будьте паиньками. Они определят, человеческие ли останки у нас на руках, так что полагаемся на них. Ясно? Все вежливо покивали. Потом Скотт объявил, что ему нужна минутка проинструктировать вновь прибывших. Зверюги очистили территорию, но один человек, которого Скотт еще не представил, остался стоять, расставив ноги и сцепив руки так, что ткань костюма слегка натянулась на мускулистых руках. Джейн заметила, что у него почти такая же смуглая кожа, как и у нее, но волосы темные и прямые, а глаза... Она отвела взгляд. Он заметил, как она смотрела на него. «Мой напарник — спецагент Рамос», — представил Скотт. Джейн вздрогнула. «Эрик? Эрик Рамос?» Тот шагнул вперед, чтобы пожать ей руку. «О, и что же он обо мне наговорил?» «Нет, я имею в виду... приятно познакомиться». «Что ж, Скотт...» Эрик взглянул на него, когда тот повернулся, чтобы представить Стилли. «Я верну должок позже». «Ладно, давайте начнем», — предложил Скотт. «У нас автомобильная авария около 5 утра на 101-м шоссе прямо на этом месте. У нас за спиной. Машина виновника наехала на боковое ограждение и частично разворотила его. Парень попытался избежать обвинения в вождении в нетрезвом виде, рассказав дорожному патрулю, что врезался сзади в фургон и был вынужден повернуть, чтобы избежать столкновения с трупом». «Труп лежал на дороге?» — спросила Джейн. «Нет, в том-то и дело. Парень уверяет, что труп выбросило из фургона, в который он врезался. Он случайно приметил этот фургон еще раньше, потому что на номерном знаке нарисован персик, а парень как раз перебрал персикового шнапса». «Номерной знак с персиком?» Задумчиво протянула Стилли. «Джорджия?» «Персиковый штат — официальное прозвище Джорджии». «В точку. В общем, трупа не обнаружено, но полиция говорит, что ограждение разворотило парню спереди всю машину. Если что-то и вывалилось, то на обочину. К северу здесь заросший овраг. Полицейские оцепили местность, как только их фонари засекли фрагменты того, что, по их мнению, может иметь биологическое происхождение». Джейн посмотрела в сторону оврага. «И сколько фрагментов?» «Пока не знаем», — ответил Эрик. «Ладно», — медленно произнесла Стилли. «Не хочу показаться незаинтересованной, но почему вы так настаивали, чтобы вызвали именно нас? Почему не Рудина или Свитцера? Это же по их части». «Офис коронера не смог выделить нам Рудина из-за расследования дела о крематории, а Свитцер сейчас в свадебном путешествии, но это не все». Скотт скрестил руки на груди и глубоко вздохнул, подняв глаза вверх. Джейн взглянула на Эрика. Тот сосредоточенно изучал трещину на асфальте под ногами. Вздохнув еще раз, Скотт признался. «У нас с Эриком есть нераскрытые дела, связанные с расчлененкой. В Джорджии. Все женщины. Пока никто не опознан. Есть версия, что это связано с исчезновением нескольких проституток в Атланте и окрестностях. Мы предположили, что это дело рук одного маньяка, а не разных клиентов, которые просто не захотели оплачивать секс-услуги». Джейн посмотрела Скотту в лицо. «Ты мне об этом никогда не рассказывал». Он отвел взгляд. Нашего тогдашнего босса версия не убедила, и он свернул расследование. Вмешался Эрик. Поимка этого преступника стала для нас чем-то вроде поисков Святого Грааля. Потом нас перевели в Лос-Анджелес, а убийца до сих пор на свободе. А почему вы считаете, что фрагменты во враге связаны с теми делами в Джорджии? Поинтересовалась Стили. Если останки человеческие, то они расчленены тем же способом. И транспорт такой же. Многие свидетели вспомнили, что пропавших в Атланте женщин в последний раз видели садящимися в фургон. Когда сегодня утром калифорнийский дорожный патруль сообщил, что в аварии замешан фургон с номерами штата Джорджия, мы раскинули мозгами и забрали дело себе, — добавил Скотт. Наконец он встретился взглядом с Джейн. Поэтому утром тебе и позвонили. Джейн медленно кивнула. «Значит, вы хотите, чтобы мы подтвердили, принадлежат ли фрагменты человеку или нет, и определили пол? Или еще что-нибудь? Потому что это уже не в нашей компетенции. Мы имеем дело с родственниками пропавших, а не с трупами. Вы когда-нибудь замечали, что фитиль проходит через всю свечу?» — поинтересовался Скотт. Джейн нахмурилась. «А это при чем?» Она не будет гореть, если фитиль не проходит через всю свечу. Вот почему ее можно поджечь с любого конца. Еще раз объяснил Скотт. И к чему это ты? Он хочет сказать, что все мы делаем одно дело, просто подходим к нему с разных сторон, вмешался Эрик. Вы пытаетесь идентифицировать личности пропавших без вести, а мы их тела. Я слышал от Скотта, что вы обе долго работали для ООН. И сделали больше, чем положено. Если кто-то и имеет право участвовать в этом деле, то это вы. Что ж, подытожил Скотт, сможете это сделать? Джейн и Стили кивнули, и Скотт подозвал одного из зверюк. Тот подошел, держа в руках тонкие нейлоновые ремни с зажимами на концах. Он заговорил басом, представившись агентом Вайсом. Когда мы доберемся до места, вы сами поймете, что лучше всего подняться туда с помощью лебедки. Давайте я помогу вам одеться. И развернул ремни, демонстрируя, что они сплетены в сбрую по форме, напоминающую трусы. Стили шагнула вперед, забралась в машину и оперлась на плечо Вайса для равновесия. Знаешь, Скотт, тебе не обязательно было затевать все эти хлопоты только для того, чтобы увидеть меня в нижнем белье. Эрик подавил удивленный смешок. «Погодите, ребята, как давно вы друг друга знаете? Еще с тех пор, как Хьюстон носил подгузники». Отозвалась Стили. «Не подгузники», — поправил Скотт. «Я был курсантом. И носил обмундирование. Но у тебя был учебный пистолет». Эрик посмотрел на напарника. «Она о тех красного цвета, которые нам выдавали в Куантико?» «Это было задолго до тебя, Рамос». Скотт взглянул на Джейн. «Ты не можешь ее приструнить?» «Нет», — ответила Джейн, влезая в свою сбрую. «Не могу». Стили уже завладела вниманием Эрика. «Когда мы с Джейн учились в Куантико, то видели, как однокашница Скотта проводила полусекретную операцию по похищению его ствола». Эрик смотрел на Скотта во все глаза. «Из заднего кармана штанов? У нее ничего не получилось». Скромно заметил Скотт. «А потом я спер ее ствол». «Ага», — подтвердила Стили. «А она заорала ему из другого конца бара, как будто они в управлении НАСА. Хьюстон, у нас проблема, а он...» «Дальше Эрику неинтересно», — перебил Скотт. «Ты готова, Джейн?» Вслед за патрульным офицером они дошли до края парковки, перелезли через низкую бетонную стену, спустились во враг и пошли по его дну. За границей владений Санкист овраг сузился и стал гуще. Он зарос эвкалиптами, барвинками. Там и сям валялись обрывки пластиковых пакетов. Было темно и прохладно, хотя солнце еще не закатилось. Группа шла молча. Полицейский сбавил скорость и окликнул их, указывая влево, туда, где обочина вела к шоссе. «Останки там, наверху. Мы обозначили периметр флажками. Склон крутой и скользкий». Он отодвинулся, уцепившись за ствол деревца. Джейн и Стили отошли в сторону, пока зверюги занимались своим делом. Затем Скотт повернулся к антропологам. «Что ж, 32-1. Расскажите, что там у нас?» Обе женщины прошли вперед, щелкнув кнопками фонариков. В ответ раздались такие же щелчки. Остальные последовали их примеру. Секунд 10 они осматривали насыпь снизу. Коричневые мокрые листья, на них что-то бледное, влажное, с красными пятнами. «Да, останки человеческие. Могу определить это прямо отсюда», — объявила Джейн. «В таком случае», — предложил Скотт, — «разрешаю вам взглянуть поближе». Вайс пристегнул их ремни к спусковому тросу и проверил все соединения. Как только Джейн и Стилли встали рядом, он начал поднимать лебедку, и женщины вскарабкались по склону. Подобравшись к останкам, они склонились над ними, рассматривая под разными углами. «Мы не будем ничего трогать, потому что вам, ребята, сначала придется все подробно сфотографировать, хорошо?» — крикнула Стилли сверху вниз. 10-4, мэм», — ответили ей. Кодовое выражение, означающее «вас понял». «Что ж», — пробормотала Джейн Стилли. «Вижу две руки от плеча и ниже. Все пальцы на месте. Часть бедра и колена. Левая. Ты это видишь?» «Да, и еще туловище. Здесь все мокрое. Мокро только вокруг останков? Или это роса?» Обе огляделись. Все вокруг было сухим и пыльным, как и положено летом в Южной Калифорнии. «В чем дело?» — спросила Джейн. «Останки явно не свежие, но не похоже, что они разлагаются». «Тут другое», — возразила Стилли. «Послушай. Слышишь?» Она подняла руку, и Джейн замерла, склонив голову на бок. В промежутках между шумом машин на трассе над ними послышался отчетливый звук. Кап, кап, кап, кап, кап. А потом у них на глазах в разрезе левого колена выступила красная капелька. Переливаясь, она повисла в воздухе и упала вниз на подстилку из листьев. «Не разлагаются», — сказала Стилли, — «а размораживаются». Они выпрямились. «Хьюстон!» — позвала Джейн. «Да!» — донесся голос Скотта снизу. «У нас проблема!» — произнесла она без малейшего намека на улыбку. Второе. Глядя вслед выруливающему с парковки Санкист джипу Стилли, Скотт закончил разговор по мобильному и подозвал свою команду, беседовавшую с дорожным патрулем. «Что ж, мы получили зеленый свет из Квантико. Место преступления наше». Он махнул рукой, и двое зверюг направились к открытым задним дверцам машины. «Постойте. Когда соберем улики, отправим их коронеру округа Лос-Анджелес, а не в Вирджинию. Так что упакуйте не как обычно, а для местной транспортировки». Эрик, кажется, хотел что-то спросить, но агент Спаркс опередил его. «Нам ограничиться установленным копами периметром». «Что ты увидел, когда натягивал ремни?» — спросил Скотт Вайса. «Останки выглядят так, словно их сбросили сверху. Может, они немного сдвинулись с места, но я не заметил никаких признаков, что расчленяли прямо здесь». Вайс жестом подозвал стоящего слева зверюгу, который держал руками в хирургических перчатках стопку пластиковых маркеров для фотосъемки. Ли кивнул. «Я не нашел никаких останков за пределами того места, откуда капает. К тому же полиция обозначила широкий периметр. Я бы не стал искать дальше». «Хорошо», — согласился Скотт. «Давайте ограничимся их периметром. Но я хочу, чтобы ты сделал снимки местности за его пределами, Ли». «Понял». Скотт направился в сторону оврага. Эрик поспешил следом, стараясь идти в ногу. «Ты сообщил в Квантико, что это может быть связано с убийствами в Джорджии?» «Да». «Значит, они не стали кочевряжиться». «А про расчлененку сказал?» Скотт кивнул. «По-моему, тебе стоит подняться и взглянуть самому», — предложил Эрик. Скотт перемахнул через стену и двинулся к оврагу. «Я как раз собирался». Джейн отперла дверь низкого кирпичного здания, удерживая на весу два пластиковых кофейных стаканчика и пакет с пончиками, и выругалась. Она только сейчас обратила внимание, какая яркая вывеска агентства 32-1 над дверью, из-за дневного света и из-за подсветки. Внутри самого агентства смотреть было особо не на что. Но из окон открывался хороший вид. Задняя часть стадиона Доджеров. Имеется в виду стадион Доджер Стадиум бейсбольной команды Лос-Анджелес Доджерс. Вокруг невысокие холмы, поросшие эвкалиптами и олеандрами, а между ними заросли орешника. Лето в разгаре. Если со стадиона поехать в агентство по прямой, придется пересечь Пятое шоссе, реку Лос-Анджелес, железнодорожную станцию и Сан-Фернандо-Роуд, прежде чем окажешься на парковке перед зданием. Там всего 5 мест. 2 с пометкой «Зарезервировано», 3 с пометкой «Посетитель». На одном зарезервированном месте джип Стили, на другом — старенький бежевый пикап «Форд» Джейн. «Я забыла выключить свет», — крикнула Джейн, возившийся с ящиком для инструментов Стили. «Есть дела и поважнее». Та поставила ящик, забрала пакет с пончиками и осмотрела его содержимое наметанным взглядом. «Не забыла ли ты купить мне пончик с лимонной начинкой?» «А разве сегодня вторник?» Они вошли в агентство. Джейн прошла мимо стойки регистрации, за которой с 9 утра должна сидеть их секретарша-доброволец Кэрол, психотерапевт на пенсии. Кэрол уверяла, что лучше торчать целый день в агентстве, чем дома. Она занималась телефонными звонками, входящей и исходящей почтой, оформлением документов, мелкой наличностью, чаем и поливом единственного растения – огромного алоэ по имени Фицджеральд. Джейн прошла к себе в кабинет через двойные двери, расположенные сразу за стойкой. Она заметила, что Стили поспешила к другой двери, которая вела в холл, а оттуда на кухню, в туалет и лабораторию. Джейн села за стол, повернулась в кресле, чтобы включить компьютер слева и лампу в центре. Взяла справа блокнот и ручку и наугад вытащила папку из стоящих за спиной вдоль стены шкафчиков. Каждое утро она просматривала одно наугад взятое досье на свежую голову, еще не забив мозги другими делами и сохраняя бесстрастность. Пропавшие без вести. Сведения о них были в каждом досье агентства 32-1. Но не информация об исчезновении человека, а свидетельство родственников. Тех, кто знал пропавшего без вести, помнил его первые падения с велосипеда или марку любимых конфет. Джейн и Стили сопоставляли рассказы о падениях и конфетах с базой данных о сросшихся переломах и кариозных зубах в надежде идентифицировать 40 тысяч трупов, которые томились в отделениях судмедэкспертизы по всей стране. Но Джейн по утрам начинала не с данных, а с семейных историй. Вдруг удастся что-то заметить на свежую голову. В досье, которое она вытащила сегодня, лежал конверт с фотографиями. Улыбающаяся 22-летняя девушка. Джейн машинально сосредоточилась на ее зубах. Левый центральный резец, 9-й зуб, слегка искривлен. Он придавал девушке серьезный вид и помог бы опознать ее, окажись она в морге. Мертвая не сможет назвать свое имя, но кости и зубы скажут за нее. Джейн пролистала стоматологическую карту в конце досье, чтобы проверить, зафиксировано ли в ней деформация. Да, есть. Она прочла несколько страниц вплоть до стенограммы своей беседы с 7 месяцами раньше с родителями пропавшей девушки, когда услышала сначала звон колокольчиков на веревочке у входной двери, а затем бодрое «Доброе утро всем, Кэрол», которое, похоже, было адресовано не только Стиле и Джейн, но и всем пропавшим из досье. Джейн подошла к двери и увидела, как полная седая женщина кладет холщовую сумку на стойку. «Спасибо, что пришла, Кэрол». «Уже 9 месяцев, как я здесь. Хватит благодарить». Кэрол махнула рукой. Стили тоже вышла поприветствовать Кэрол, и Джейн вернулась к себе, размышляя, не включить ли в заявку на 3-й грант для агентства скромное вознаграждение секретарши. Было слишком поздно что-то менять в заявке на 2-й год, но Джейн надеялась, что у них получится сохранить обеды для Кэрол 5 дней в неделю в качестве хоть какой-то компенсации за ее труды. Она снова взяла в руки стенограмму. В кабинет зашла Стили и встала напротив. «Кто у тебя сегодня?» «Девушка из Тарзаны». «Тарзана, район Лос-Анджелеса». Джейн выжидающе посмотрела на коллегу. Стили приложила палец к губам и указала на досье. «Выпуклый лоб и кривой передний зуб, из-за которого ее не взяли в модели нижнего белья?» «Господи, не представляю, как ты это делаешь? У нас сотни досье, а ты всегда помнишь такие детали». Стили поклонилась, пятясь к двери. «Во вчерашней бандероле были рентгеновские снимки?» — крикнула Джейн ей вслед. Стили кивнула. «Как раз сейчас займусь ими». Через несколько минут по селекторной связи раздался ее голос. Джейн включила микрофон. «Стили, в этом закутке ты не можешь находиться далеко от меня. Только в одной из двух других комнат. Зачем ты пользуешься селектором? А зачем мы покупали телефоны с селектором, если им не пользоваться?» Как всегда, она права. «Ладно, в чем дело?» «Можешь спуститься в лабораторию? Тебе стоит кое-что увидеть». Джейн прошла по коридору и свернула в последнюю дверь справа. Стили сидела в дальнем конце комнаты у основания буквы «Ю», образованной столешницей, и рассматривала прикрепленный к большому световому коробу рентгеновский снимок. На столе были разложены бумаги. Джейн подошла посмотреть. Это был снимок мужского черепа, сделанный в левой проекции. Молочно-белые кости и такого же цвета зубы, хотя металлические пломбы выделялись яркими белыми пятнами в тех местах, где металл не пропускал свет через рентгеновскую пленку. Совершенно белым оказалось еще кое-что, причем в неожиданном месте. Джейн наклонилась, блуждая взглядом над глазницами на снимке. Вот, между ними, примерно в дюйме от лба, она повернулась к Стиле. «Это ведь прижизненные снимки, да?» «Ага». «Что ж». Джейн сделала паузу. «Но у него в голове пуля». «Я так и подумала». «Чье это дело?» «Томаса Каллена». «Из 29 пальм?» «29 пальм, военная база морской пехоты США». «Точно». «Помню, я беседовала с его родителями. Они не сказали про пулю в голове». Джейн повернулась к Стиле. «Думаешь, боевое ранение или что-то в этом роде?» «Для Вьетнама слишком молод, а от службы в Афганистане и Ираке уклонился». «А как насчет бури в пустыне?» Стиле придвинулась ближе к снимку и ткнула в него концом карандаша с резинкой. «Я вот что думаю. Судя по углу вхождения пули, он выстрелил себе в небо, но не учел, что там клиновидная пазуха, не говоря уже о том, что гортань очень извита, и пуля застряла. Боль от выстрела заглушил шок, он остался жив. О таком даже самым близким не рассказывают». «Есть снимок верхней челюсти?» «Здесь нет». «Наверное, врач забрал его посмотреть, чтобы понять, где застряла пуля и надо ли ее извлекать». Глаза Джейн расширились. «Им пришлось оставить ее?» «Возможно». «И это сделало его чертовски узнаваемым?» «Ага». Стиле явно увлеклась. Родители Каллена, когда подавали заявление о его пропаже, обратились за его медкартой только к стоматологу, а не к врачу. И только когда они пришли к нам, то начали искать его рентгеновские снимки. Даже не думала, что они что-нибудь найдут. Итак, поскольку стоматолог не упростил нам задачу, видимо, следует разослать ОВК. ОВК – ориентировка всем коронерам. Агентство 321 разработало ее для тех, у кого есть неопознанные трупы, если появлялась новая информация о каких-то характерных признаках людей, пропавших без вести. О деталях, которые не попали в первичный полицейский рапорт, и, следовательно, их нет в базах данных ФБР и Национального центра информации о преступлениях. В дальнейшем употребляется аббревиатура NCIC. Пока ОВК находилась на стадии эксперимента. Агентство разработало строгие ограничения по ее использованию экспертами по всей стране. Это в первую очередь. Нам придется строго следовать протоколу Стиле. Я знаю правила. Только при невыясненных или подозрительных обстоятельствах. Она указала на плотный конверт на столе. Досье Каллена здесь. Я проверю. Свет внезапно потускнел, и лабораторный компьютер у них за спиной выключился и тут же перезагрузился сам. «Вот черт! Отключилось!» — произнесли они одновременно. «Нужно купить генератор, Джейн». «Согласна. Говорят, лето будет долгим и жарким». «Это Лос-Анджелес. Лето здесь всегда долгое и жаркое», — ответила Стиле. «Ты говорила, наш бюджет ограничен?» Джейн отошла от стола. «Это отдельная статья расходов, если я правильно разобралась в законе о благотворительности. Может, сама глянешь?» Позже, когда Кэрол объявила, что на первой линии Скотт Хьюстон, Джейн ответила на звонок, сидя за столом в кабинете. Ей пришлось оторваться от чтения, и ее голос прозвучал рассеянно. «Скотт, как ты? Я-то в порядке. А вот у тебя усталый голос. Мы подняли тебя утром слишком рано?» «Очень смешно. Так в чем дело?» «А когда ты в последний раз ела?» «Ты что, моя мама? Я не настолько устала». «Вообще-то я пытаюсь пригласить тебя на ланч». «О!» Джейн взглянула на часы, но так и не смогла сообразить, сколько времени. «А что, уже время ланча?» «Это подобающий леди способ ответить «нет, спасибо»?» «Подобающий леди ответ можно дать только на джентльменское приглашение». Теперь голос Джейн звучал уже не рассеянно. «Хо-хо-хо! В следующий раз пришлю открытку с тиснением и золотой каемочкой». «Да, и я хотела бы увидеть надпись «In-Out Burger» каллиграфическим почерком». «In-Out Burger» — одна из самых популярных сетей фастфуда местного происхождения в Калифорнии. «Могу предложить кое-что получше. Кэл Плаза». «Кэл Плаза» — офисно-торгово-развлекательный комплекс из двух небоскребов. «Это же в центре». «Ну и что? От тебя всего 10 минут езды». «Я знаю. И о том, что Кэл Плаза — это великолепно, но ты переехал в Лос-Анджелес около недели назад. Странно, что ты вообще о нем слышал». «Да, уже иду», — крикнул кому-то Скотт. Ей стало интересно, кому это он. Скотт продолжил. «Так значит, да?» «Да». «Хорошо, буду около полудня». «С Эриком?» «Нет, Эрик поест со зверюгами на месте». «То есть они еще там?» «Закидываешь удочку, Джейн?» «Нет, я же не прошу разглашать. Расслабься. Все расскажу за ланчем». Когда Джейн вернулась в лабораторию, Стиле как раз нажала на компьютере печать. Джейн села рядом. «Скотт собирается ввести меня в курс дела БП». «Круто. Когда?» «В полдень». «Свидание за ланчем?» Прощебетала Стиле. Этого слова никто не говорил. «Погоди, какого? Ланч или свидание?» Джейн бросила на нее испепеляющий взгляд. Стиле тут же дала задний ход. «У меня здесь кое-что поинтереснее агента Хьюстона». Она вытащила листок из лотка принтера и протянула Джейн. Это была ОВК. Все выглядело серьезно и официально. Ориентировка всем коронерам. «Уважаемый коронер, судебно-медицинский эксперт. Обращаемся к вам по делу Каллина Томаса. Дата рождения 03.01.1959. Номер M00451592 в NCIC. Сообщаем, что вышеупомянутое лицо получило огнестрельное ранение неба и клиновидной кости. При этом пуля осталась в клиновидной пазухе и видна на прикрепленном рентгеновском снимке в левой боковой проекции от 15.04.1992. За дополнительной информацией обращайтесь к Стиле Ландер, агентство 321. «Неплохо», — заметила Джейн. «С кем Каллин общался перед смертью?» «Копы зарегистрировали его как неопознанного. Он отпросился на несколько дней с работы и не вернулся. Машину нашли в аэропорту Джона Уэйна. Думаю, он решил повторить то же, что и в 92-м, но использовать что-то понадежнее пистолета. Возможно, таблетки. Дальше. Он летел на Аляску повидаться с бывшей». «С какой еще бывшей?» «Это есть в стенограмме твоей беседы. С девушкой, которая бросила его в 91-м. Наверное, из-за нее он это и выкинул». Стиле побарабанила пальцем по пуле на снимке. «Ясно. Он едет к ней и говорит «прощай» или что-то в этом роде, глотает свои таблетки и внезапно становится головной болью для штата Аляска. Возможно. Но что бы с ним ни произошло, если его найдут и сделают трепанацию черепа, или если антрополог вытащит верхнюю челюсть, чтобы сделать рентген зубов, они узнают о той старой пуле. Даже если он жив и у него амнезия, этот рентген очень важен. Когда полиция составляла рапорт о пропавших без вести, она не знала, что у него пуля в голове. Поэтому нужно разослать ОВК. Я не против. У тебя есть контрольный перечень для протокола? Он здесь. Хорошо, давай подпишем, и можно отправлять. Закончив, они услышали, как Кэрол разговаривает с кем-то на стойке регистрации. «Вот и твой ланч», — прокомментировала Стиле. «Если это ланч, то рановато». Они вдвоем подошли к стойке, у которой, облокотившись, стоял Скотт. Кэрол как раз заканчивала фразу. «Могу себе позволить». Стиле прервала Скотта предупреждающим тоном. «Даже не пытайся сманить Кэрол ФБРовскими окладами, Хьюстон». Он отступил от стойки, подняв руки ладонями наружу. «Я бы никогда не поступил так с вашим агентством. Ты же меня знаешь». «Кстати», — начала Кэрол, — «агент Хьюстон и я...» «Пожалуйста, зовите меня Скотт». «Ладно. Скотт и я как раз сравнивали V-образные 6-8-цилиндровые движки в полноприводном субурбане». Хьюстон взглянул на Джейн и Стиле. «Народ, а вы знали, что Кэрол ездила на переднем пассажирском сиденье, когда ее мама гоняла по Аляскинскому шоссе сразу после его открытия в 40-е?» «В субурбане с деревянными панелями», — с гордостью добавила Кэрол. Скотт снова склонился к ней. «С нетерпением жду продолжения нашей дискуссии в следующий раз». Джейн показалось, что секретарша вот-вот кокетливо пригладит волосы и вытолкала Скотта через парадную дверь в полуденный зной. Третье. Благодаря водяной пелене от фонтанов Кэл Плаза на гранитных ступенях амфитеатра было прохладно, даже когда над Лос-Анджелесом дул горячий ветер из Санта-Ана. Ступеньки могли служить и спинкой, и сиденьем, и подставкой для суши на вынос. Скотт и Джейн купили в гастрономе хот-доги и уселись на верхней ступеньке спиной к полету ангела, фуникулеру, когда-то перевозившему людей вверх-вниз по Банкер-Хилл за 25 центов. Свой разговор они отложили ради еды. Слышались только гул чужих голосов, внезапные взрывы отдаленного смеха и хлопки, когда струи фонтанов, словно гейзерные, разбивались о гранитный пол далеко внизу. Джейн отправила в рот последний кусочек булки с кетчупом и пробормотала. «А это, оказывается, неплохая идея». Скотт что-то промычал в знак согласия, вытер рот и потянулся к ее бумажной обертке для хот-догов. Собрав обертки, встал и подошел к урне. Джейн даже начала расслабляться на солнышке, радуясь открытому пространству, пока не заметила, что это место на ступеньках Скотт выбрал не случайно. Оно единственное не попадало в камеры наблюдения. Почти все они, установленные на зданиях напротив, фокусировались на входах в бутики и салоны сотовой связи. Она огляделась в поисках Скотта и увидела, как тот возвращается, окидывая взглядом амфитеатр. Когда он снова присел рядом, Джейн попросила. «Что ж, расскажи об останках и объясни, почему нам пришлось прийти в лучшее место в центре города, чтобы нас не подслушали». «Догадалась, да? Выкладывай». Скотт подался вперед, упершись локтями в колени, и понизил голос. «Ладно. Бюро поручило нам доставить фрагменты тела с шоссе в офис коронера округа Лос-Анджелес, где, как ты знаешь, по приоритетности они окажутся в конце списка». «Погоди, а почему туда?» «Я думала, как только ФБР заберет дело, на этом все. Ну, ребятам из Вирджинии неохота возиться с новой расчлененкой. Тем более без головы. И нужно, чтобы кто-то из местных сначала попытался опознать останки. Нам разрешили продолжать расследование в отношении фургона, потому что оно может выйти за рамки штата. Но приказали как можно скорее перевести фрагменты на Mission Road. Mission Road — магистральная улица в Лос-Анджелесе, на которой расположен офис коронера округа Лос-Анджелес. Джейн сразу вспомнила про AFIS – автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев. «Ты можешь хотя бы проверить отпечатки? Пальцы сохранились на обеих руках». Скотт оглянулся через плечо. Я поднялся туда, где лежали останки, и рассмотрел разрезы. Они анатомически точные, все в таких местах, чтобы легче расчленять. Мы знаем, что фрагменты случайно сдвинулись из-за того, что пьяный водитель врезался в фургон сзади. Но тот, кто перевозил их в морозилке, — профессионал. Вряд ли он настолько неосторожен, чтобы оставлять такие подсказки. Он знает, что они помогут идентифицировать жертву по базе данных, которой ежедневно пользуется каждый коп. Я тоже обратила внимание на точность разрезов. Задумчиво протянула Джейн. «Значит, не станешь проверять? Ты же знаешь, что сопоставлять отпечатки жертвы имеет смысл только тогда, когда они уже есть в системе по другой причине, например, из-за судимости. Я бы попробовал, но бюро набросится на меня, как муха на дерьмо, если я сунусь по делу, которым, как мне сказали, бюро не занимается. Так что обратиться в AFIS должен коронер, когда получит это дело». А это произойдет, когда оно снизу списка доберется доверху. Вот именно. Но, надеюсь, твое агентство поможет. Джейн смотрела на него и ждала. Они сидели так близко, что она могла рассмотреть ореховые крапинки в зеленых радужках его глаз. Такая близость была серьезным испытанием для Джейн, давно решившей сохранять платонические отношения с самым привлекательным мужчиной, которого она встречала, до тех пор, пока она не поймет, как исправить свою жизнь и найти в ней место для него. Скотт встал. «Иди за мной». Заинтригованная, Джейн последовала за ним к выходившей на Банкер-Хилл металлической ограде и взглянула с травянистого склона вниз на бездомных, лежащих на лужайке группами по двое и по трое. Это напомнило ей картину Мане. В этом месте у ограды в ушах свистел ветер, и Джейн наклонилась к Скотту, чтобы лучше расслышать. Они соприкоснулись всего на секунду, но она запомнила тепло его плеча. «Моя версия состоит в том, что эти фрагменты хранились очень долго, возможно, годами. Похоже, они были не просто заморожены, а получили морозный ожог. Держу пари, никаких открытых расследований по этим жертвам, как пропавшим без вести, нет». Если они вообще велись. Если у жертв есть родственники, которые их разыскивают, то они или уже обращались к вам в агентство, или еще обратятся. «Хочешь, чтобы мы проверили нашу базу?» — спросила Джейн. «Без проблем. Просто пришли результаты вскрытия или антропологической экспертизы, когда они будут готовы». «Я подумал, что вы могли бы сами провести такую экспертизу, а потом сверить со своими досье». Джейн удивленно посмотрела на Скотта. «Но коронер наверняка захочет провести вскрытие. Ты не можешь его опередить? К тому же мы со Стили не работаем в округе Лос-Анджелес». «А если бы вы провели внешнее, неинвазивное, предварительное обследование?» «Погоди, Скотт, что все это значит?» Он отвел взгляд, и Джейн продолжила. «Знаешь, с тех пор, как Эрик сказал, что раскрытие этого дела стало твоими поисками святого Грааля, я пыталась понять, почему ты никогда не рассказывал мне о нем. Мы ведь столько раз с тобой говорили за это время». «Я не мог». «Слушай, я знаю, что такое расследование», — воскликнула она. «Я бы не поставила его под угрозу». «Ладно, проехали». «Нет, Джейн, я имел в виду, что буквально не мог тебе сказать. После того, как с этим делом кое-что случилось, мы с Эриком решили, что обсуждать его по телефону небезопасно. Мы делали это с глазу на глаз или обменивались зашифрованными сообщениями через наши смартфоны. Кроме того, нам приходилось все скрывать, чтобы шеф не заметил, сколько времени мы тратим на поиск зацепок, которые он считал тупиковыми. В офисе было только два других агента, которым мы могли доверять, и я ни с кем не говорил об этом по телефону. Так что... «Никому ни слова, ладно?» Джейн заметила выражение его лица. Серьезное, озабоченное. Ей хотелось спросить, что за кое-что случилось. но это может подождать. Ладно? Тогда расскажи, что сейчас происходит. Те же трудности, что и в Джорджии? Да не то чтобы. Новый офис, новый босс. Но если фрагменты, которые мы смотрели сегодня утром, связаны с делом в Джорджии, нужно выяснить это как можно скорее. Неужели маньяк переместился из Джорджии? Нужно ли Калифорнии быть начеку? Есть ли зацепки на трассе Вентура, которые помогут раскрыть убийство в Джорджии? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно идентифицировать фрагменты. Значит, ты хочешь, чтобы мы провели внешний осмотр, только чтобы не ждать коронера? Или дело в чем-то еще? Послушай, эта расчлененка напомнила одно из моих расследований. Поэтому я думаю о ней как о части моего дела. И неважно, что останки нашли в Лос-Анджелесе, а не в Атланте. Я готов опознать их, затем бюро заберет их у меня и отдаст людям, через которых проходит так много трупов, что для них это уже просто статистика. Скотт покачал головой взад-вперед, словно у него заболела шея. И кажется, мне это не слишком по душе. Джейн чуть не рассмеялась. Как-то не похоже на «кажется». Да. Эрик заметил, что бюрократия и бюро не случайно происходят из одного и того же латинского корня. Скотт помолчал. Нам приказали передать останки как можно скорее. По опыту могу сказать, что у нас всего пара дней. Успеешь провести для меня экспертизу и составить отчет? Можешь предоставить рентгеновское оборудование? Конечно. Подумав, Джейн уточнила. Как это оформить? Не нужно ничего оформлять, пока останки у нас. У вас есть холодильник? Агент Хьюстон кивнул. Да, и довольно вместительный. Джейн еще секунду помолчала, глядя вдаль, на цвета слоновой кости громаду больницы округа Лос-Анджелес, на покрывало из летнего смога над восточным Лос-Анджелесом. Она почувствовала себя песчинкой на фоне разросшегося города и задумалась, сколько миллионов людей, живых людей, создавали этот смог, водя машины, куря сигареты, работая на заводах, убирая листья воздуходувками. Потом Джейн подумала о созданных на деньги округа братских могилах, в которых захоронены так и неопознанные тела. Подумала об останках у шоссе, над которыми потом за счет налогоплательщиков скажут всего пару фраз чужие, посторонние люди. «Ладно, можешь на нас рассчитывать», — пообещала она. Четвертое. Когда Скотт высадил Джейн у дверей агентства, она поняла, что вернулась раньше остальных, потому что на входе до сих пор висела табличка «Кэрол ушла на обед». Когда Джейн вошла, на стойке у Кэрол зазвонил телефон. Она сняла трубку. «Это Рон из A1 Electrics». Джейн не разобрала, спросил он или представился. Она присела на стул Кэрол. «Чем я могу помочь?» «Я насчет генератора». «Генератора?» «Ну да». На той стороне провода похлопали и пощелкали жевательной резинкой. «У меня доставка двухтактного генератора с выключением, и мне нужно подтвердить адрес». «Не понимаю, о чем вы». «Если вы беспокоитесь об установке, то все включено», — радостно сообщил Рон. «Это мило, но я не заказывала генератор, и, насколько я знаю, никого другого по этому адресу нет». «Мэм, у меня квитанция». «И кто же заказчик?» «Давайте посмотрим». Щелк-щелк-хлоп. «Тут нет имени, но есть пометка об углах». «Об углах?» «Или ангелах». В оригинале игра слов, основанная на графическом сходстве английских слов. «Angles» — углы, и «angels» — ангелы. «Полет ангела? Вроде так». «Что?» Джейн так резко вскочила посмотреть, не выехал ли еще Скотт с парковки, что дернула шнур и едва не смахнула телефон со стола. «Вы там, мэм? Все уже оплачено». Джейн вернула телефон на место. «Рон, подождите минутку». Она нажала на кнопку удержания и набрала другую линию. «Хьюстон». Он ответил по громкой связи, и она услышала на заднем плане какой-то шум. «Скотт, мне тут звонит парень и спрашивает, куда доставить новый генератор. Ты в курсе?» «Нет». «Нет?» Джейн не верила своим ушам. Ее слова вылетали как пули. Верится с трудом, потому что он только что сказал про полет ангела. По-моему, слишком много совпадений. Допустим, я немного в курсе. Но почему ты злишься? Ты не можешь вот так запросто заявиться и делать мне подарки. Позволь сразу заверить тебя, я не считаю, что путь к сердцу женщины лежит через бензооборудование. Это для агентства. Джейн расстроилась и оскорбилась. Я понимаю. Я о том, что ты не можешь запросто дарить мне подарки для агентства. Мы относимся к 501C3. 501C3 – кодовое обозначение организаций, освобожденных от уплаты федерального подоходного налога. И черт возьми, Скотт, я могу сама позаботиться об агентстве. Вот Стили сказала Эрику совсем другое. Стили? Джейн запнулась. Да, она разговорилась с Эриком о сбоях с электричеством и упомянула, что вам нужен генератор, но на него нет денег. И Эрик решил сделать агентству пожертвование. Все по закону. Прежде чем Джейн успела ответить, Скотт продолжил. К тому же мы не хотим, чтобы ваши компьютеры выходили из строя, пока вы работаете над тем, что мы обсуждали возле полета ангела. Понятно. Что ж, тогда спасибо. Мы вышлем тебе квитанцию о пожертвовании. Или передашь ее Эрику? Она замолчала. Не спеши, Холл. Его голос прозвучал удивленно. 10-4. Джейн задумалась о столь мягкой реакции Скотта на ее поспешные выводы, пока не вспомнила, что Рон все еще жует свою резинку на первой линии. Она нажала кнопку и вежливо попросила доставить генератор в среду. Затем вернулась за стол. Через несколько минут услышала, как вошли Кэрол и Стили, и вышла через боковую дверь, чтобы встретить их в холле. «Ланч удался?» — поинтересовалась Стили. Джейн последовала за ними на тесную кухню, где они убирали остатки еды в холодильник. «Нам нужно в Уилширский офис ФБР завтра к 11. Бульвар Уилшир — одна из главных улиц Лос-Анджелеса». Она рассказала о версии Скотта о фрагментах и его желании получить предварительный отчет. «А с коронерской службой проблем не будет?» В голосе Стили прозвучало сомнение. «Видимо, нет». Кэрол посмотрела на них. «Если Скотт все уточнил, и вы не поставите под угрозу будущее вскрытие, то не помешаете коронеру. И даже поможете продвинуться расследованию. По-моему, в этом как раз задача агентства». На входе зазвенели колокольчики. «Я открою», — вызвалась Кэрол. Уже уходя, Джейн обернулась к Стиле. «Своим длинным языком ты раздобыла нам генератор». «Не может быть». «Да». Эрик и Скотт заказали его для агентства. «Ого!» Широкая улыбка Стиле исчезла, когда она заметила выражение лица Джейн. «Только не говори, что ты выкинула один из своих номеров, не сочти меня неблагодарной, но мы сумеем справиться сами. Только не это!» Стиле всплеснула руками. «Знаешь, не все так уж покровительственны или шовинистично настроены по отношению к женщинам». Она замолчала, услышав рыдание у входной двери, и кивнула, показывая, что будет в лаборатории. Джейн прошла к себе в кабинет через холл и с облегчением обнаружила, что двойные французские двери в приемную закрыты. Конечно, это Кэрол. Джейн не хотела мешать и заглянула через дверное стекло. Кэрол, как и подобает психотерапевту, сидела рядом с посетительницей. Рыдания, поначалу напоминавшие прорыв плотины, стихали, но Джейн чувствовала, поток слез перекрыт, но не иссяк. И иссякнет ли когда-нибудь? Вполне вероятно, что в первый визит посетительница не останется побеседовать. Иногда родственникам достаточно просто войти и осмотреться. Они уже на той стадии, когда готовы ко всему. Пропавший член семьи может быть найден, но мертвым. Они возвращались, когда чувствовали в себе силы. На другом конце комнаты за дверью мелькнуло что-то темное, и Джейн подняла глаза. Посетительница ушла. Через секунду в кабинет постучалась Кэрол. «Это Солана», — сообщила она, усаживаясь в кресло напротив. «Она по поводу своего сына Роберта, пропавшего без вести полгода назад. Ей посоветовали обратиться к нам Олстоны из Пасадены». «Посоветовали, значит?» «Так нам же не удалось найти их дочь». Что ж, тогда тебе будет интересно узнать, что сказала Солана. Она поступила Колстоном в дом работницы несколько месяцев назад. В какой-то момент они пригласили ее жить прямо у них. Солана отказалась, а потом не выдержала и разрыдалась. Олстоны попытались успокоить ее, заверяя, что она все равно не потеряет работу, и она рассказала про Роберто, что не хочет отлучаться из дома ни на день. Вдруг он вернется, а ее нет. Джейн кивнула. И тогда они рассказали ей, как исчезла Кейт и как агентство помогло им собраться с силами и обнадежило. Солана согласилась прийти к нам, но это отняло у нее много сил. Ты, наверное, слышала? «Думаешь, она вернется?» Кэрол, задумавшись, поднялась с места. «Не знаю. Ей потребовалась не одна неделя, чтобы просто зайти к нам. До этого она несколько раз проезжала мимо. Но я дала ей нашу брошюру». Джейн услышала, как Кэрол тихо напевает, возвращаясь к стойке. Скотт вошел в кабинет на четвертом этаже офиса ФБР, который они делили с Эриком. Напарник с кем-то говорил по телефону. Может, какой-нибудь коп увидел их ориентировку на фургон, в который врезался пьяный парень на 101-м шоссе? Скотт поставил кофейный стаканчик на стол Эрика. Напарник повесил трубку и обернулся. «Это детектив Шрейдер из отдела ограблений и убийств полиции Лос-Анджелеса». «Он сам тебе позвонил?» Скотт поморщился. Кофе обжег небо. «Она, а не он». Созванивались, потому что мне пришла мысль. Мы разослали ориентировку на фургон, но если преступник решил спрятаться и замаскироваться, не нужно ждать, пока его объявят в розыск. Можем сами его отследить. Автомастерские? Определенные автомастерские. Детектив дала список? Да. В нем 18 мастерских, которые засветились, потому что имели дело с угнанными машинами. В каком радиусе от найденных останков? Я запросил 5 миль от ближайшего съезда с шоссе на север, который... на бульваре Ван Найс. Можно расширить, если понадобится. Вряд ли преступник уехал далеко, когда понял, что потерял груз через заднюю дверь. Скотт поднялся с места и улыбнулся Эрику, который судорожно пытался допить кофе. Ты готов? Эрик сделал последний глоток. «Только не забудь, чья это блестящая идея?» «Хочешь золотую звездочку?» «Я обеспечу тебе одну, если выйдем на след фургона». «Да-да. Когда-то я уже это слышал», — пробурчал Эрик, тем не менее с готовностью вставая, и агенты вышли из кабинета. Стиль весь день не вылезала из лаборатории. Кэрол до 4 часов разгадывала кроссворды, потом полила Фицджеральда и заварила чай. Джейн готовилась к визиту ФБР. Собирала биометрические бланки, штанген-циркули, рулетки. Затем проверила электронную почту агентства. С тех пор, как она делала это в последний раз, пришло 7 новых сообщений. 3 спам, 2 тошнотворный спам, 1 от сервера, предупреждающего владельцев учетных записей, что старые сообщения будут удалены. И еще одно от семьи, искавшей пропавшего родственника, который, по их мнению, жив. Последнее письмо было из тех, которые агентство получало регулярно. Семьи пропавших, узнав про 32-1, не видели смысла, чтобы коронеры искали их родственников по холодильникам. Но все равно сообщали любые мелочи, которые подскажут новый способ найти исчезнувшего. Стандартный ответ агентства включал список ссылок на такие организации, как «Поиск людей» и «Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей». Никаких упоминаний о Доу Нетворк или интернет-доске объявлений коронеров с фотографиями неопознанных тел. Доу Нетворк – волонтерская организация, занимающаяся сопоставлением пропавших с неопознанными. Джейн печатала письмо и думала, что пора сделать шаблон для таких ответов. Она достала из ящика стола брошюру 32.1 и переписала оттуда пару фраз, чтобы закончить письмо. Если вы не найдете ответов на вопросы ни в одном из этих источников, не забывайте, что есть и другие. Агентство 32.1 существует для того, чтобы помогать идентифицировать всех неопознанных людей, включая живых, которые не в состоянии сделать это сами, из-за травмы или болезни. Визит в агентство Это возможность для вас рассказать о своей дочери, какой вы ее знаете, живой и энергичной. Мы сделаем все остальное. Если ее найдут, она будет признательна, что вы рассказали ее историю». В дверях появилась Кэрол. «Уже 5 часов, так что я заберу твою кружку и пойду». «Спасибо, Кэрол. До завтра». Прежде чем нажать «Отправить», Джейн быстро просмотрела в интернете новости по делу пропавшей девочки. Там было 5 статей «Известника Берча», газеты из соседнего городка в Висконсине. Первые 3 вышли сразу после исчезновения девочки по дороге домой с работы. Летом она подрабатывала в «Молочной королеве». «Молочная королева» — американская и международная сеть быстрого питания. Ей было 15, и звали ее Эмми Ледбеттер. Одна из цитат ее матери гласила: «Если бы она работала в туристическом центре «Золотое Сабо» на шоссе, я бы, наверное, волновалась. Но она работала прямо здесь, в городе». 2 другие статьи вышли с разницей в год, по 1 на каждую годовщину исчезновения. Похоже, «Вестник» вот-вот опубликует 3-ю. Джейн отправила сообщение Ледбеттерам, а в почтовом ящике появилось новое письмо. Прочитав его, она улыбнулась и направилась в лабораторию, где обнаружила Стили, склонившуюся над клавиатурой. «Не поверишь, кто нам только что написал». Стили не отрывала глаз от монитора. «Кто?» «Джин». «А, индийская танго-1?» «Его позывной был индийская танго-5, как тебе прекрасно известно». «Ну, для самого себя он был номер 1. И до сих пор номер 1, наверное». «Что ж, у тебя будет возможность проверить это, потому что он прилетает в Лос-Анджелес и предлагает поужинать всем вместе». «Я буду занята». «Ты даже не знаешь, чем». «Если это касается Джина и ужина, он больше не работает в ФБР», — заметила Джейн. Стили посмотрела на нее. «Да? И чем занимается?» «Про это не писал». «Ну, в любом случае, я уверена, что он по-прежнему номер 1». Стили снова повернулась к компьютеру. Джейн заглянула через ее плечо в монитор. «Как дела?» «Я выложила ОВК в сеть. Просмотров много. Теперь нужно, чтобы кто-нибудь откликнулся». Все электроприборы загудели, затихли и снова ожили. В районе случился очередной сбой. «Надеюсь, ты не работала над чем-то важным», — с иронией сказала Джейн. «Просто дай мне генератор». «Собственно...» Стили вытянула руки над головой. «Стоит воспринимать это как знак сваливать отсюда». «Да. Давай закрываться». Джейн ответила на письмо Джина. Они прошли по всем помещениям, выключили свет и заперли сейф, содержавший рентгеновские снимки и фотографии, которые позже вернут семьям. Закрыли жалюзи на окнах, щелкнули выключателем вывески снаружи и включили сигнализацию. «Сторожи, Фитц», — наказала Стили офисному Алоэ, выходя за дверь и запирая ее. На улице до сих пор стояла жара, но свет становился мягче. Солнце уже подумывало закатиться за холмы Гриффит-парка. Стили и Джейн было с ним по пути. Джейн в квартиру с видом на водохранилище Силвер-Лейк, Стили в коттедж Вэтуотер-Виллидж. Они выехали с парковки агентства. Одна машина белая и рычащая, вторая темная и юркая, и присоединились к потоку автомобилистов, для которых Сан-Фернандо-Роуд была способом избежать особенно опасного участка на 5-м шоссе. Остановились рядом на 1-м светофоре, и Джейн услышал радио Стили, настроенное на новостную станцию. «Сегодня вечером на шоссе Голден Стейт тише едешь, дальше будешь народ». Она улыбнулась подруге перед тем, как загорелся зеленый. 5. Скотт двигался на восток по бульвару Беверли, разочарованный, что ни в одной автомастерской из списка Эрика пока не удалось найти фургон. Одного владельца стоило навестить повторно, но это подождет до завтра. Он включил радио и услышал женский голос, напомнивший ему голливудские фильмы 1940-х. А потом 2 других голоса. Их обладатели 100% американцы. Один, видимо, ведущий, а другой, кажется, ландшафтный дизайнер. Джейн рассказывала ему о постоянных участниках одной лос-анджелесской радиопередачи. «Должно быть, это выходные с Прентисом». Он прибавил громкость, чтобы лучше слышать мать Джейн, которая предлагала позвонившему в студию задать вопрос. Слушатель. «Привет, вопрос к Мари. Или к кому-нибудь из ваших сегодняшних гостей. Я знаю, что все здесь собрались поговорить о ксерископических садах». Ксерископинг — процесс озеленения, который уменьшает или устраняет необходимость в поливе. «А вы когда-нибудь замечали, что юкка, ну, не оправдывает ожиданий?» Мари. «Ну так избавьтесь от нее, дорогой, и съешьте корни на ужин». Скотт услышал изумленный вздох слушателя и взглянул в зеркало заднего вида, чтобы перестроиться на другую полосу. Маленькая белая машина за ним тут же просигналила, и Скотт прибавил скорость, чтобы оказаться впереди. В разговор вступили гости студии. Эндрю. «Я бы порекомендовал к юкке белое сухое вино, независимо от того, как вы ее готовите». Джесс. «Главное, что следует помнить, когда речь заходит о ксерископических садах, не надо их поливать. Как я понимаю, вы поливали свою юкку?» Слушатель. «Ну, да, видите ли, она посажена совсем рядом с азалией, которая просто обожает воду, так что мексиканской юкке там приходится трудно». Мари. «Наши слушатели должны помнить. В эти неспокойные времена мы стремимся к ксерископированию, а не к ксенофобии. Это касается и розового сада». Розовый сад – один из садов Белого дома, часто используемый для приемов и мероприятий для СМИ. Мелодия и голос, сообщающий, что этот выпуск «Выходных с Прентисом» был повтором, заглушили другие комментарии Мари, если они вообще были. Скотт попытался представить женщину, которая придавала политическую окраску шоу, посвященному еде и растениям. Впрочем, Джейн говорила, что умение очаровывать людей до сих пор оберегало ее мать от неприятностей. Видимо, она очаровывала не только внешностью, которую Джейн описала, как похожа на Катрин Дынёв, но смуглее. Скотт вспомнил голос Джейн, когда она говорила об этом по телефону. В нем чувствовались грустная ирония и тоска. Джейн понятия не имела, что теми же словами могла описать собственную внешность. Сообразив, что едва не пропустил поворот, Скотт поспешно свернул направо на Спринг-стрит и продолжил движение до светофора на второй улице. Он заметил, что белая машина по-прежнему едет следом и тоже свернула направо. Рядом по тротуару прошли двое обитателей Скит-Роу. Светофор переключился на зеленый, и Скотт свернул налево к своему дому на подземную парковку. Ворота поднялись и закрылись за ним. Поднимаясь на лифте на пятый этаж, он снова подумал, как хорошо было видеть Джейн, а не просто слышать ее голос в телефоне. Его по-прежнему влекло к ней. С того самого вечера, когда они впервые встретились в шумном подвальном баре в Куантико. Влекло до такой степени, что он чуть не забыл, что находится на месте преступления с Эриком и целой толпой зверюк. Выходя из лифта, он улыбнулся. Его напарник все правильно понял, но никак не комментировал, пока Скотт не позвал Джейн встретиться за ланчем. Он открыл дверь, вошел и включил по дороге на кухню приглушенный свет. Обогнул коробки на полу, достал из морозилки лазанью, включил микроволновку, прислонился к кухонной стойке и вспомнил выражение лица Эрика, услышавшего, как Скотт пригласил Джейн на ланч. «И давно это у вас?» — начал Эрик. «Между нами ничего нет». Скотт постарался ответить как можно небрежнее. «Тогда это очень большое ничего». Эрик помолчал. «Это уже началось, когда ты еще был с Минди?» «Чокнутой Минди». «Она чокнутая?» «Да». «Так, а потом была Калиста или кого ты там привел на 40-й день рождения Энджи?» «Это тогда уже было?» Скотт не ответил. Эрик расхохотался и хлопнул себя по бедрам. «Поверить не могу. Все это время Джейн оставалась для тебя единственной. Знаешь, мне всегда было интересно, почему ты встречался с такими пустышками. Это так странно, чувак. Мы с Энджи часто это обсуждали». «Черт, Энджи. Да мне просто не терпится рассказать ей». Скотт погрозил ему пальцем. «Энджи, ничего не говори. К тому же и Минди, и Калиста, и если уж на то пошло Хелен, ведь ты помнишь, как мы с ней расстались? Не были пустышками, когда дело касалось моего бумажника. Потому что каждый раз ты выдавал им утешительный приз, когда пропускал барбекю, боулинг, и что там еще планируют такие цыпочки?» «Тапос». Тапос — испанские закуски к легкому алкоголю. Ужин с вином и тапос — популярный формат свиданий в Америке. «Для пар». «С меня хватит. В любом случае, для твоего бумажника Джейн не опасна». «Что ты имеешь в виду?» Эрик покачал головой. «Я никогда не видел, чтобы ты смотрел на кого-то так, как на нее сегодня утром. А я навидался, как ты смотришь на людей». Скотт нахмурился. «Ну и как же я на нее смотрел?» «Немного по-волчьи». Скотт поморщился. «Это нехорошо». «Да, пожалуй, тебе стоит над этим поработать». К ним направился патрульный офицер. Скотт забрался на водительское сиденье «Субурбана». Эрик оперся на дверцу, чтобы Скотт не мог ее закрыть, и доверительно понизил голос. «Так почему ты не встречался с ней все это время и ничего о ней не рассказывал?» «Именно потому, чтобы не было этого разговора». «Чувак, да тебе просто необходимо поговорить, если ты до сих пор не подкатил к ней». 5 лет? Серьезно? Тебе повезло, что она до сих пор рядом и свободна». Наверное, Скотта выдало выражение лица, потому что Эрик недоверчиво протянул. «Ты что, даже не знаешь, есть у нее парень или нет?» Скотт опустил глаза и вставил ключ зажигания. Машина загудела. Эрик покачал головой. «Тебе реально нужно обсудить это со мной». «Сам разберусь». Скотт потянул на себя дверцу. Эрик отошел в сторону. «Хотя бы постарайся не испортить все за ланчем. У нас с Джейн еще есть дела». Скотт достал из встроенного холодильника бутылку воды, вынул из ящика вилку, кухонным полотенцем ухватил горячую лазанью в фольге, положил на кожаное кресло и повернулся к окну полюбоваться зданием «Лос-Анджелес Таймс», напротив, через улицу. Потом закинул ноги на подставку и стал есть прямо с поддона. Рот обожгло. Скотт сделал глоток холодной воды и покатал по небу. Он действительно был рад, что встретился с Джейн сейчас. На шоссе, по делу. Случись это чуть раньше, сразу после его перевода в Лос-Анджелес или за ужином, он бы нетерпеливо пытался добиться ответа на вопрос, который занимал его с тех пор, как он узнал о своем переводе. Какие отношения сложатся у них после нескольких лет общения на расстоянии? Флирт? Легкая близость? Скотт проглотил воду и снова посмотрел на здание «Таймс». Оно подтверждало. Наконец-то он в Лос-Анджелесе. Если это расследование замедлит развитие его отношений с Джейн и помешает вести себя по-волчьи, то, наверное, оно и к лучшему. Джейн остановила свой пикап у подъездной дорожки, ведущей к двухэтажному дому из красного дерева. Там находилась ее квартира. Она поднялась по бетонной лестнице слева, возвышающейся над аккуратной лужайкой под старой елью. Единственный сосед жил этажом ниже. Вход к нему находился с другой стороны, так что Джейн наслаждалась уединением и каждый раз, поднимаясь в квартиру, чувствовала себя единоличной хозяйкой. Она даже купила несколько горшков терракотового цвета и посадила кактусы. Джейн жила здесь уже 5 лет, с тех пор, как переехала из студенческой квартиры в Уэствуде, отказавшись от заманчивого предложения матери жить в коттедже в уголке огромного сада. На другой стороне улицы, сразу за высокими секвоями и тротуаром, начиналось водохранилище Silver Lake. На берегу было запрещено строить, и свободное пространство ежедневно привлекало целые толпы бегунов трусцой и собачников. Некоторых Джейн знала в лицо, но не по имени. Она ждала мать, и поэтому не закрывала входную дверь. Джейн начала готовить легкий ужин на кухне, соединенный с гостиной открытой планировки. Через 15 минут с криком «Юху!» влетела Мари. Ее золотистая шелковая рубашка перекликалась с золотистым блеском пудры на шее. Прическа, какую обычно делают с помощью мощных фенов исключительно для фотосессий, отливала бронзой. При каждом движении браслеты мелодично позвякивали, серьги покачивались. Мари обняла Джейн и обернулась к крыльцу. «Милая, ты никогда не задумывалась, что могла бы чаще ходить на свидание, если б у двери росло что-то, кроме кактусов?» «Мам, это совет по садоводству или по отношениям?» «Тебе стоит завести что-нибудь вроде сиреневой гауры. Или, может, гауру Линдхеймера? Ну, ты знаешь, такую беленькую. Хотя бы несколько горшочков». Гаура — пчелиные цветы. Род цветковых растений семейства кипрейных. «Чтобы я смогла найти человека, у которого есть такой же горшок, и сказать: «Ах, ты моя половинка!»» Джейн изобразила обморок и направилась на кухню доделывать сэндвичи с жареной курицей и авокадо. «Милая, какая же ты дерзкая! Это тоже отпугивает мужчин!» Джейн нарезала бутерброды треугольниками. «Гаура — это с тонкими стебельками, которая растет у тебя по всему саду?» «А, ты заметила!» «Тогда нет, спасибо. Какая-то слишком дамская». «Дамская? А что плохого, чтобы в наше время побыть немного женственной?» — поинтересовалась Мари, критически оглядывая гостиную. «Для тебя ничего. Просто не в моем стиле». Джейн подошла к матери с тарелкой сэндвичей и деревянной салатницей, протянула ей салат и провела на веранду с видом на водохранилище. Стол был накрыт белой скатертью, украшенной плоскими свечками и увядшими лепестками роз. Они сели за стол. Мари провела пальцами по лепесткам. «Кажется, ты сказала, что дамская не в твоем стиле». Джейн улыбнулась, запихивая кусочки авокадо обратно в свой сэндвич. «Мне просто нравится тебя дразнить. Выпей чая со льдом». Мари заправила салат латук маслом и аккуратно подцепила вилкой. «Стиле сказала, ты встречаешься со Скоттом». «Мама, не встречаюсь, а встретилась. Мы все с ним встретились». «Погоди минутку. В последний раз, когда я знакомила тебя с учителем-венесуэльцем, он был такой милашка, ты заявила, что лучше поболтать час по телефону со Скоттом Хьюстоном, чем провести еще 5 минут с этим Эль-профессором. Я очень хорошо помню». Джейн посмотрела на мать. «Дай-ка я принесу клубнику». «А теперь этот Хьюстон здесь, в Лос-Анджелесе!» — крикнула ей вслед Мари. «И что?» Джейн принесла поднос с вазочками ягод и кувшинчиком сливок. «А то! Я растила тебя не за тем, чтобы ты превратилась в 5-часовую рыбу!» Мари уставилась на Джейн суровым взглядом, который сопровождался изогнутой бровью и вздернутым подбородком. «Ты же помнишь, что 5-часовая...» «Да-да. Рыба, которая весь день провалялась на рынке. Никто не хочет покупать несвежую рыбу и так далее. Я же говорила, мне не нравится такое сравнение женщин с товаром. Просто дурость. Я не морепродукт, и я не валяюсь на прилавке». «Ты торчишь здесь, как на посту, Джейн. Почти каждый вечер, все выходные, ты здесь прячешься, а я даже не знаю, что за воспоминания тебя гложут. О какой-нибудь братской могиле или о чем-то еще? И тебе нечем утешиться, кроме...» Мари всплеснула руками. «Кроме этих колючих кактусов». Джейн посмотрела на водохранилище. Его поверхность покрылась рябью, как на настоящем озере. Смеркалось. На другом берегу, сквозь деревья, виднелись холмы и светились оранжево-желтые и белые огни неразличимых домов. Мари дотронулась до ее руки, комкая салфетку. «Я беспокоюсь за тебя», — тихо произнесла она. «Знаю. Ты не рассказываешь мне обо всем, что видела, когда работала в ООН. Я знаю почему. У тебя есть стиль. Но даже она считает, что тебе нужен кто-то, кто ждет тебя здесь, дома. И тогда все встанет на свои места. Господи, да вы обе потратили 10 лет, помогая раскрывать военные преступления, и продолжаете заниматься тем, что вас выматывает. Может быть, по-другому, но все равно выматывает». Джейн пожала плечами и подняла глаза на мать. «Иногда выматывает, но и придает сил. Мне нравится моя работа. Свечки на столе мерцали на ветерке, угрожая погаснуть, но затем торжествующе вспыхивали снова. «Даже если она почти ежедневно разбивает твое сердце?» «Это не мое сердце разбито. Разбиты сердца тех, кто приходит к нам. Я же просто преисполнена сочувствия. Ко всем. Мари полила ягоды сливками». «Судя по твоим словам, Скотт — почти идеальный мужчина, с которым ты могла бы неплохо проводить время. Похоже, у вас общие интересы и чувства. Может, он и не участвовал в таких миссиях, как вы, но знает, каково это». «Считаешь, мне нужно завести отношения с тем, у кого такие же ночные кошмары?» Джейн поддела вилкой клубнику. Мари помолчала, затем спросила. «Неужели кошмары вернулись?» «Вообще-то нет, только иногда. Можно я доем твои ягоды?» Мари отодвинула тарелку с клубникой. «Почему бы тебе не перебраться ко мне, если все так плохо?» «Это было бы бегством. Я знала, что ты так скажешь». «И вот что принесла». Мари вытащила из-под стола и протянула маленький пакет с названием местной аптеки. «Rite Aid». Джейн вытащила из упаковки два ночника и улыбнулась. «Спасибо». Они сидели в дружеском молчании, пока ветер не задул свечки. «Хочешь кофе?» «Нет, милая, мне пора. Завтра оцениваю студенческие работы на садоводческой выставке в Пасадене, так что мне рано вставать». Джейн проводила мать до подъездной дорожки, где за пикапом припарковался изящный небесно-голубой Mercedes 450 SL Мари. Подходя обратно к двери по лестнице, она взглянула на обруганные кактусы и мысленно рассмеялась. Они действительно выглядели как часовые, совершенно неприступные и молчаливые. Джейн убрала со стола, заперла раздвижную дверь и легла спать. И прогнала все мысли о реальных людях, нажав кнопку кассетного магнитофона на прикроватной тумбочке, и не услышала, как мужчина на пороге ее дома разбил один из горшков с кактусом. Прослушивание возвращения в Оксфорд погрузило ее в редкий сон без сновидений. «Возвращение в Оксфорд» — детективный роман английской писательницы Дороти Ли Сейерс.